Глава 35. Роберт. Закончив разговор с Эйденом, Роберт облегченно выдохнул. К счастью, племянник смог сменить ипостась и самостоятельно вышел на связь. Скосив глаза на уставленный блюдами стол, король поморщился. Судя по размаху, ужин продлится еще долго. Придется за Эйденом отправлять Морриса. Его Величество Винциан восседал во главе стола. Если он и был удивлен их внезапному визиту, то не подавал виду. Ответа на письмо с просьбой о посещении Эннарии пришлось ждать несколько часов. Вскоре для будущего зятя и его сопровождения, в которое помимо Ричарда, Эстер и Райли вошли верный Моррис и шестеро стражников, открыли телепорт. В белокаменном зале гостей встретил лично его величество, чему Роберт несказанно удивился. Обычно тот любил продемонстрировать свою значительность, заставив ждать аудиенции, отговариваясь срочными делами. Окинув взглядом Винциана, Роберт покачал головой, хоть в чем-то он себе не изменял. Его одежды по-прежнему были пышными, усыпанными аметистами. Другие страны платят за них полновесным золотом, а эннарийцы используют их для украшений. Настолько богато их месторождение. Когда приветствия и расшаркивания остались позади, Винциан впился взглядом в Эстер. «А что это за очаровательное создание?» Он поцеловал руку девушки и ослепительно улыбнулся. Роберт почувствовал раздражение. Несмотря на возраст, Винциан был хорош собой. Ярко-синие глаза на красивом, несколько смазливом лице, черные локоны. Прибавить к этому высокий рост и крепкое телосложение. Леди едва не дрались за место его фаворитки, надеясь, что одна из них станет королевой. К счастью, Эстер не отреагировала на Винциана так, как он желал бы. Ревность отпустила Роберта, но почти сразу же ей на смену пришел стыд. Какое право он имеет на ревность? У него здесь вообще невеста. «Моя дочь, леди Эстер», — с подозрением уставился на Винциана Ричард. Судя по сердито насупленным бровям, интерес к его дочери не пришелся ему по вкусу. У Роберта отлегло от сердца. С таким защитником девушка в безопасности. Да и вряд ли она купится на сладкие речи эннарийца. Отдав распоряжение Моррису через специальный артефакт, Роберт снова вернулся к созерцанию придворных. Сколько же времени уходит на эти застолья? Ужин длился уже несколько часов, но никто не спешил расходиться. Наследника престола, принца Париона, сегодня не было. Он отправился с визитом на приграничные земли. Когда он займет место отца, Роберт вздохнет с облегчением. Молодой мужчина гораздо больше годился на роль короля. Но Винциан не спешил передавать трон. К удивлению Роберта, принцесса на ужин не явилась, и знакомство не состоялось. Винциан сказал, что она приболела, но правда ли это? Она прихорашивается, чтобы предстать перед женихом в лучшем виде, или действительно лежит в постели? Бросив салфетку на стол, Роберт приподнялся. От духоты и болтовни разболелась голова. Ничего страшного, если он отлучится на несколько минут в сад. Благо, обеденный зал находился на первом этаже. Один из стражников вышел за ним. Оказавшись на улице, король посмотрел на сумеречное небо с тонким серпом луны и покачал головой. Сад Винциана буквально светился. Каждое дерево или куст украшали разноцветные магические шары. Смотрелось это красиво, но уж больно ярко. Роберт даже уточнил у пробегающего мимо слуги, не празднуют ли в Эннарии какое-нибудь событие, но нет. Сегодня был обычный будний день. Удивительное расточительство. Магии становилось все меньше. Разумно ли тратить прорву энергии на освещение пустого парка? Да, накопителей у эннарийцев в избытке, но ведь кто-то должен их заряжать, пропускать энергию через себя и питать аметист. Так уж вышло, что здесь не рождались по-настоящему сильные маги. Кто же занимался всем этим? Выбросив из головы эти мысли, Роберт обратился к Эйдену по ментальной связи. Племянник сказал, что уже прибыл во дворец и с нетерпением ждет его в покоях Морриса. Король бросил взгляд на светящиеся окна обеденного зала. Придется вернуться и выдумать причину, чтобы уйти пораньше. Ужин может закончиться и за полночь, но дела не ждут. Возможно, Эйден узнал что-то новое про местонахождение Силь. Посвящать в эти подробности Винциана Роберт не собирался. Сперва нужно убедиться, что он не причастен к происходящему. Да и после. Если Инариец хоть чем-то поможет королю, то обязательно запишет в должники. А оно ему надо? Роберт направился к замку, но навстречу ему вдруг вышла Эстер. Она была явно раздражена. Что-то случилось? Его Величество Винциан переоценивает свое обаяние. В полголоса ответила девушка. Остановившись в тени дерева, она скривилась. «Осыпает меня комплиментами, рассказывает отцу, насколько богата страна». Роберт похолодел. «А ведь Эстер – отличная партия для него. Наверняка шпионы донесли, что род Кен снова в милости». «Надеюсь, ты не собираешься выходить за него замуж?» Девушка удивленно вскинула взгляд, и Роберт запоздало прикусил язык. «Зачем он это сказал?» «Боюсь, мне не суждено стать королевой», — горько отозвалась Эстер. Обхватив себя за плечи, она развернулась на каблуках и направилась обратно к замку. Роберт с тоской посмотрел ей вслед, словно пытаясь запомнить ее образ до мельчайших подробностей. Сколько боли они приносят друг другу! Вдруг за спиной раздался тонкий девичий голосок. «Она обижена на вас. Я чувствую ноты привязанности и... ревности». Роберт резко обернулся. Перед ним стояла хрупкая девушка, одетая в целомудренное голубое платье. Ее снежно-белые волосы были убраны в высокую прическу, светлые, почти прозрачные глаза прищурены. Черты ее лица показались королю знакомыми. Он определенно видел ее прежде. Но где? «Я принцесса Лиара», — склонила голову девушка, и Роберт вздрогнул. «Точно». Ему присылали ее портрет. Перед ним дочь Винциана и его невеста. Но ведь она была темноволосой, с карими глазами и смуглой кожей. Сейчас же перед ним стояла ее выцветшая копия. Если только... «Вы обрели дар эмпатии», — выдохнул Роберт. Эмпатия считалась даром Создателя. Но даром ли? Проживать чужие эмоции, как свои собственные. Многие удалялись от общества, чтобы не слушать отголоски чужих чувств. «Полгода назад», — прикусила губу Лиара. «Как понимаете, я предпочитаю не посещать общие ужины. Мой отец не сказал вам об этом?» «Нет». «Да, Винциан забыл упомянуть об этом обстоятельстве. Конечно, оно не являлось поводом для разрыва помолвки, но все-таки было важным». «Что ж, теперь вы знаете», — пожала худенькими плечами Лиара. «Так что насчет той девушки? Вы обидели ее?» Роберт искоса покосился на принцессу. Вид у нее, конечно, не от мира сего. Особенно пугают глаза. Практически белая радужка и крохотный зрачок. «Я не обидел ее. Разве что бездействием». «Вы тоже переживаете за нее?» Прищурилась Лиара, по всей видимости, считывая его эмоции. «Подумайте об этом». «Плохо быть не в ладу с собственными чувствами. Уж я-то знаю». Обескураженный Роберт лишь кивнул. Его невеста оказалась совершенно не такой, какой он ожидал. Не поверхностная, а серьезная и взрослая для своих лет. И если ему все-таки удастся разорвать помолвку, она наверняка решит, что все дело в ее даре. «Думаю, нам пора вернуться в замок. Короткое знакомство с вашими сопровождающими я в состоянии выдержать». Роберт двинулся вслед за невестой. За ними тенью последовал охранник. Мимо проплыл очередной магический шар, и король снова подумал о странностях в парке. Конечно, это его не касалось, но интуиция буквально вопила. Что-то здесь не так. «Вы хотите задать вопрос?» — обернулась принцесса. «Да, не просто иметь рядом эмпатку». Подбирая слова, Роберт высказал свое удивление. Лиара озадаченно поморщилась. «Я спрашивала об этом отца, но он ответил, что теперь нам не о чем беспокоиться». Роберт спрятал ухмылку. «Что ж, пожалуй, с Винцианом стоит поговорить. Какое-то подозрительное совпадение. В Киаринте энергия пропадает, а тут ее с избытком».